так как оно разрушает придуманный им роман Дианы и Габриэля. Муж Дианы склонялся к примирению с гугенотами, и в этом его поддерживала умная и энергичная жена. Диана, герцогиня Ангулемская, сыграла заметную политическую роль в конце Гражданской войны. Она способствовала примирению ее брата, короля Генриха III, последнего сына Генриха II, с вождем гугенотов Генрихом Бурбоном, будущим королем Генрихом IV. Она жила долго и умерла уже при Людовике XIII. Вторая Диана, Диана де Пуатье, изображена в романе более достоверно. Диана, женщина, не имеющая возраста, была на 20 лет старше Генриха II. Король любил ее с юности и до самой смерти. Эта любовь дорого стоила французскому народу. Не было предела ненасытной жадности Дианы, простые люди ненавидели королевскую фаворитку. Придворные же поражались способности Дианы так долго удерживать привязанность короля и приписывали это ее умению сохранять молодость и свежесть. В 70 лет, утверждает Брантом, она выглядела так же, как в 30. Брантом воздерживается от описания внешности Дианы, ибо, как придворный, был убежден, что любовь короля – достаточное доказательство ее совершенства. На самом деле Диана не была красавицей. В записках, видевших ее лиц, отмечаются незамеченные Брантомом черты увядания. Секрет многолетнего влияния Дианы на короля заключался не в том, что она выглядела моложе своих лет. Это была женщина, наделенная сильной волей, хладнокровным умом и огромным опытом придворных интриг. Она выступала то вместе с могущественным коннетаблем Монморанси, то вместе с Гизами, ловко играя на противоречиях между ними. Нерешительный, слабовольный, податливый влиянием Генрих II, искренне привязанный к Диане, покорялся ее воле и опыту. И после смерти короля Диана осталась не оплакивавшей свое прошлое возлюбленной, а цепкой и ловкой придворной львицей. Такой она и показана в романе. Но нет оснований считать ее демоном зла. Только в угоду придуманной им интриги Дюма заставил ее ненавидеть собственную дочь, разрушить ее счастье и тому подобное. Таким образом, в действительности не было ни ужасной смерти Монтгомери-старшего, обреченного на многолетнее молчание в каменном гробу подземной темницы, ни торжественного акта мести Габриэля королю за страдания и смерть его отца, ни трагической любви Габриэля к дочери короля, ни роковой тайны, разделявшей их, ни эффектного освобождения в последний момент Дианы де Кастро из английского плена, ни монастырского затворничества Дианы, дочери, ни сатанинского смеха Дианы, матери у монастырской решетки над разбитой любовью ее дочери. Это все эффекты мелодрамы, которые во времена Дюма привлекали многих читателей, а нам представляются довольно безвкусными. Однако справедливость требует отметить и другое. Легкий и жизнерадостный талант Дюма в пору его расцвета, а «Две Дианы» написаны в 1846 году, сказался в том, что все эти ужасные, роковые, чувствительные обстоятельства преподнесены без нажима, без сгущения красок, словно сам писатель слегка посмеивается над своими выдумками. В глазах современного читателя мелодрама не станет предметом душераздирающих переживаний, а превратится просто в увлекательное чтение. Итак, прототипы героев романа живут в истории своей реальной жизнью, далекой от приключений, придуманных для них писателем. В свете фактов любовная интрига разваливается. Что же остается от романа? Остается история. Или многое из истории. Вспомним, не все верно, но и не все фальшиво. Без права на вымысел роман не существует, поэтому для оценки исторического романа вопрос «могло ли так быть?» является более важным, чем вопрос «было ли так на самом деле?».